Так не может быть, слишком много кругов в моем мыслительном процессе. Сначала мне нужно придумать жизнеспособную идею. Пока Айчип выполнял свою работу, Нили начал думать, что он знает, что постановка краткосрочных целей очень важна, ему нужно создать план и дорожную карту, которым нужно следовать, просто слепое выполнение дел не даст результатов. Прежде всего, я сокращу любое бесполезное общение. Я не имею права бездельничать и тратить свое время зря. Я не тороплюсь и буду действовать как можно более нормально. Большую часть времени я буду проводить здесь за чтением книг. Нили сначала начал думать о создании стены между всеми и собой, хотя он не настолько параноик, чтобы думать, что все замышляют против него. Тем не менее, у него слишком много секретов, и он хочет похоронить их глубоко внутри себя. Мне нужны деньги, и они нужны мне быстро, будь то доспехи, оружие, дух демона, травы, пилюли, эликсир или свойства. Мне нужны деньги, чтобы их все достать. Необходимо создать способ заработка, я не могу полагаться в этом на свою семью. Монеты духа демонов – это валюта, используемая в городе славы. Обычно от 2 до 3 тысяч монет демонических духов хватит на годовые расходы простой семьи. Стоимость предметов в город славы измеряется монетами демонов. Например, боевые доспехи, кристаллы демонов, меха демонических зверей, эликсиры и другие предметы. Ежегодная плата за обучение в школе Института Святой Орхидеи будет составлять около 3000 монет демонических духов. Для простой семьи это было бы огромными расходами. Но многие простые семьи предпочли бы жить экономно и отдать своих детей в Институт Святой Орхидеи. Это потому, что, став воином или демоном-спиритуалистом, даже если это только бронзовый ранг, они могут изменить судьбу своей семьи. Боец бронзового ранга, если он присоединится к армии и станет солдатом, будет иметь годовой оклад от 5 до 6 тысяч монет демонических духов. В то же время они также могут отправиться в горы святого предка и получить от этого больше преимуществ. Нили принадлежит к семье небесных знаков. Это относительно уменьшающаяся аристократическая семья. Патриарх, демон-спиритуалист с 1 звездой золотого ранга. Годовой доход семьи составляет около 600 тысяч монет демонических духов. Годовые расходы семьи очень большие. Только расходы на обучение детей в школе составят около 300 тысяч монет демонических духов. Это, наряду с различными другими расходами, часто заставляло семью изо всех сил сводить концы с концами. Не имея иного выбора, кроме как продать часть семейного бизнеса, чтобы поддержать себя, семья небесного знака смогла привлечь все молодые поколения в Институт Святой Орхидеи. «Мне нужно наладить отношения, мне нужно создать хорошие отношения с важными людьми, если бы не дружба, я определенно не нажил бы врагов, до тех пор, пока у меня не появится возможность избавиться от них». Эта часть очень остро-остро просверливается в его уме. Никто не знает последствий такой вспыльчивой глупости лучше, чем он. Но вздох – это достаточно простая последняя задача является для меня самой сложной, потому что, если сегодня есть что-то, что можно сделать, то люди в этом мире чрезвычайно высокомерны, вздыхает Нили про себя, будь то его прошлая жизнь или нынешняя, он просто терпеть не может, когда перед ним люди высокомерные и дерзкие. У него закипает кровь, когда он видит прыгающих лягушек в колодце, думая, что они драконы. Но это скорее неприятная вещь, чем очень агрессивная ненависть. Он понимает, что люди – это существа, которые удовлетворены только тогда, когда другие ниже их. Каждый хочет, чтобы его хвалили и уважали. Некоторые люди работают над этим с энтузиазмом и упорно, в то время как другие следят за тем, чтобы никто не стал лучше них. Это менталитет не видеть над собой и восхищаться необъятностью мира, а смотреть снизу и подпитывать свое эго, поскольку вы видите, что другие хуже вас. Люди не хотят быть лучше других, они просто не так плохи, как другие. Нили посмеялся над этим откровением. По-настоящему сильные люди просто не могли беспокоиться о мирской чепухе смертных. Они возвышаются над собой, и их соперники, только они сами. Когда Нили переворачивал книги за книгами, он заметил, что небо потемнело и вот-вот наступит ночь. Он осмотрел библиотеку и увидел, что все отступают один за другим. К настоящему времени он скопировал 100 книг. «Мне нужно несколько дней, чтобы закончить запись всего этого. Я должен сделать перерыв на сегодня». Нили толкает текущую книгу в руке на полку, когда он начинает извиняться, чтобы выйти из библиотеки. Он оглядывается на огромную библиотеку, тысячи и тысячи книг и просто решает прекратить работу. Ай-чип. Отсканируйте все сохраненные данные и упорядочите их. Если вы можете перевести информацию, тогда сделайте это, если нет, то пусть будет. И да, просканируйте воспоминания этого тела и передайте их мне. Звуковой сигнал. Задача установлена. Стартовая договоренность. Теперь, когда Нили отдал команду, информация о Нили, оригинал, на протяжении всей его жизни, от рождения до его прибытия в Институт Святой Орхидеи, была отображена перед глазами Нили с помощью ИИ-чипа. Все воспоминания, вплоть до того, что было съедено при каждом приеме пищи, а также их вкусов, сохранялись и отображались в его сознании. Такой большой объем памяти просто сбивал с толку, а также был полон бесполезной информации. Он удалил всю тарабарщину и забрал все остальное. В этот момент с помощью ИИ-чипа он все расставлял и разбирал. Сортировка данных завершена. Раздается уведомление о ИИ-чип. Вместе с тем перед ним были выставлены все книги библиотеки, которые он хранил и которые можно было перевести. ХММ. Кристаллы души, да. Когда Нили искал способ быстро улучшить свою силу, он увидел интересную тему о душах и их интерпретации в мире культивирования. Он был очарован, узнав, что на эту тему есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. В отличие от того, как институт проверяет способности студентов с помощью одного и того же кристалла, неиспользованные кристаллы души являются наиболее чувствительными. Если его использовать для проверки царства души человека, они будут чрезвычайно точными. Но если один и тот же кристалл души использовали несколько человек, кристалл души будет иметь помехи и едва ли сможет проверить тип области души и силу силы души, подумал Нили, поражаясь способности ИИ-чипа анализировать. Эта информация, по-видимому, из древнего священного писания, которое, по мнению Нили, было записано еще до эпохи тьмы. Но кроме типа царства души и силы силы души, есть еще кое-что, о чем, кажется, забыли в песках времени, а именно, атрибуты и форма царства души. У меня нет всей необходимой информации об этом, надеюсь, что-то есть в библиотеке. Нили гуляет по очень оживленному району, думая о способах получить кристаллы души, чтобы подготовиться к будущему. Ему нужно будет заработать немного денег, чтобы купить несколько первичных кристаллов души. Чтобы проверить атрибуты своего царства души, ему нужен кристалл души. Затем он может решить, с какой техникой совершенствования практиковаться. Если техника совершенствования соответствует атрибутам царства души, тогда обучение будет более эффективным. Что ж, сейчас мне не нужно думать о том, чтобы заработать много денег, поэтому я думаю, что мне нужно просто пойти туда. Это тоже будет хорошей практикой. Нили решает легко заработать по старинке. Обойдя рынок, Нили криво улыбнулся, а в его глазах проявилась беспомощность. Ну, я думаю, что переоценил себя. С моими 50 монетами демонических духов я слишком беден, чтобы что-то делать, вздыхает Нили, пытаясь придумать что-нибудь еще. Внезапно его захватывают спины двух детей, и в его голове начинает крутиться шестеренка. Глава 5. На изолированной территории, в месте, полном сорняков и растений, молодой рыжеволосый парень с голубыми глазами жевал во рту стебель травы. В нем была горечь. Однако он не возражал и даже испытывал ностальгические чувства, как в детстве. Анализ завершен. Никаких полезных свойств по отношению к телу хозяина не наблюдается. Раздался голос ИИ-чип. Пуй. Нили тут же выплюнул в рот стебель травы и заменил его другим растением. Снимите форму и характеристики растения ранее и сохраните их. Теперь мы продолжим еще один раунд анализа. Мысленно скомандовала Нили. Задача выполнена. Приступаем к анализу качеств из этого эксперимента. Пока сцена разыгрывалась в его голове, Нили мог очень ясно видеть процедуру ИИ-чипа. Звуковой сигнал. Эксперимент завершен. Это безымянное растение обладает легким параличом. Это удивительная особенность ИИ-чип. Мой образ мышления слишком жесткий. Может быть, потому, что я не был большим энтузиастом науки в моей прошлой жизни, поэтому я даже не подумал об этом. Звуковой сигнал. Сохранение завершено. Давайте перейдем к другому. Нили выбирала растения за растениями и продолжала анализировать их состав. После того, как Нили осознал печальную реальность своих пустых карманов, он ходил по прилавкам, чтобы купить некоторые ингредиенты и необходимые вещи. Он заметил, что ИИ-чип способен анализировать весь их состав. Нили был ошеломлен. Узнав об этом, идея вспыхнула в его голове, когда он быстро пошел к прилавку с травами и начал их все анализировать. От прилавков до прилавков, а затем до ближайшего леса и кустарников, он ходил везде, где мог, пробовал, проверял и записывал множество трав. Это композиция, эффекты и сочетания. Он узнал о множестве полезных ингредиентов, таких как парализующая трава, черная лужайка. С помощью ИИ-чипа он смог придумать метод, чтобы усилить его яд настолько, чтобы он был смертельным для новичков бронзового ранга. Благодаря этому он знал, что его задача будет еще проще. Он продолжал проверять их всех, чтобы посмотреть, сможет ли он найти что-нибудь еще. Миллиметров. «Я должен идти, пора встретиться с ними», — подумал Нили, продолжая проверять и собираясь продолжить свой путь. «Ай-чип, анализируй». Попутно он сохранил данные о более чем 30 видах растений и трав. К сожалению, все они ему не пригодились. Нили шел, увидев двух мальчиков, которые где-то просыпались, когда что-то несли на себе. Он улыбался, идя гулять с ними. «Дуцзе, Лупя, я вижу, вы довольно рано. Стремитесь заработать немного денег», — сказал Ней, с улыбкой подходя к ним. Дуцзе и Лубя повернулись и сказали Нейли и кивнули в знак приветствия. «Ну, а почему бы и нет? Кто не любит деньги? Но помни, если ты солгал мне об этом, я не прощу тебя», — фыркнул Лупя, глядя на Нейли. «Что ж, посмотрим, солгал я или нет. Довольно быстро, не так ли?» Нили просто улыбнулся своей истерике. После Нили погрузился между библиотекой и травами, он придумал, как быстро заработать немного монеты духа демона, но ему не хватало капитала. Итак, однажды после урока он предложил Лупе приятную сделку. Он займет у него денег на неделю, а затем вернет ему вдвое большую сумму. Конечно, Лубя был очень подозрительным, но Нили предложил ему пойти с ним, и Лубя также отметил Дуцзе. «Итак, вот они, Нили, вот твои два арбалета и 250 арбалетных болтов. Арбалет стоит 160 монет демонических духов каждый, а болты стоят 30 монет демонических духов каждый». Лупя сказал Нили, что это всего 7820 ДСЦ, вы должны дать мне вдвое больше, всего 15640 ДСЦ, я знаю. «Пойдем на школьные тренировочные площадки», — Нили покачал головой, ведя их. «Что ты собираешься делать? Я знаю, что ты, вероятно, захочешь поохотиться на битов, чтобы заработать денег, но это не так просто, Нили, особенно для нас», — с любопытством спросил Дузе. Нили загадочно засмеялся. «Это определенно непросто, но это не так уж и сложно, если ты разбираешься в вещах». Дузе был ошеломлен на мгновение, а затем замолчал. Тренировочная площадка Института Святой Орхидеи. Тренировочные площадки были созданы легендарным демоном-спиритуалистом Лордом Емо и директором школы, который был демоном-спиритуалистом ранга черного золота. Тренировочные площадки были окружены высокими стенами. Каждый год эксперты в городе Славы ловили некоторых демонических зверей низкого уровня и помещали их на тренировочные площадки. Любой студент Института Святой Орхидеи, имеющий ранг ниже серебряного, может войти на территорию. Студенты могут охотиться на демонических зверей внутри и получать от них мех, кристаллы демонов и различные другие звериные материалы и свободно избавляться от них по своему усмотрению. Некоторые из более бедных учеников могут охотиться на полигоне, чтобы помочь с финансовым положением своей семьи. Группа из трех человек Нили еще даже не достигла бронзового рейтинга с одной звездой. Так что место, куда они собираются, является самым безопасным местом для тренировок. В этой области обитают только рогатые овцы. Хотя рогатые овцы очень агрессивны по своей природе, они все же травоядные. Следовательно, их атаки могут привести только к серьезным травмам. Так что их можно считать безопасными. Охотиться на нескольких – небольшая проблема, но нельзя быть настолько тщеславным, чтобы думать, что они могут охотиться на огромную группу, поэтому Дуцзе не был так уверен в ней ли. Группа из трех человек Нили вошла на тренировочную площадку после того, как их личности подтвердили охранники у входа. Тренировочная площадка – зона ученичества. Среди редких деревьев были участки травянистых полей, по которым медленно шагали рогатые овцы. Их глаза были красными. Иногда они настораживали уши, чтобы послушать. Как только посторонний вторгается на их территорию, они беспощадно атакуют его. Вдруг послышался необычный звук. Рогатая овца, ближайшая к группе Нили, зарычала и бросилась в сторону необычного звука. Нили присел на корточки. Его левая рука была выпрямлена с арбалетом на левой руке. Его правая рука сжимала курок. Его глаза были прикованы к прицелу, а арбалет был таким устойчивым, как будто его поместили на подставку. В этот момент Нили был похож на хищника, который прячется в кустах в ожидании своей добычи. Он излучал внушающую трепет ауру. Дуцзе и Лупия были потрясены, увидев в нем это изменение. Аура вокруг него была настолько неописуемой, что они даже не были уверены, что это тот же человек. Айчип, инициализируйте сканирование, подумала Нейли. Следуя приказу, в его голове начал визуализироваться трехмерный пейзаж, демонстрирующий окрестности близлежащей местности. На голубом географическом изображении – скопление белых звезд. Эти звезды символизировали рогатого барана. Нейли закрыл глаза, и внезапно синий свет промелькнул над его роговицей. Оценка ветра завершена, орбита стрельбы скорректирована. В окрестностях, казалось, был только один человек. Взгляд Нили в его глазах был похож на ястреба, ждущего, чтобы поймать свою добычу. Пыша, Нили нажал на курок и выстрелил из арбалета. Вылетевший болт превратился в серебристый свет и изящно быстро полетел. Угол, на который нацелился Нили, находился в слепой зоне зрения рогатого барана. Он попал. Сердце Дуцзе было удивлено, увидев, как пролетел болт. Нили вызвал у него странное чувство, как будто он был опытным стрелком. Рогатая овца не успела увернуться. Шлеп. Болт попал в заднюю ногу рогатого барана. Бац. Рогатая овца упала на землю с воплями и ударами. Если бы болт был обычным, такого рода травма не повлияла бы даже на демонизированную рогатую овцу, и она бы точно поднялась снова. Однако болт, который они использовали, не был обычным. Он был смазан препаратом, изготовленным из травы черного бассейна и улучшенным айчип. Наркотик быстро прошел по кровеносным сосудам и достиг сердца рогатой баранины. Вскоре вой рогатой овцы становился все тише и тише. Так быстро. Дуцзе был удивлен. Он видел, что Нили намазал ядом все болты, но он никогда не думал, что лекарство, которое смешал Нили, будет иметь такой сильный эффект. Через мгновение крепкая овца полностью потеряла сопротивление. Лупия тоже был удивлен. Он полностью понимал силу этих овец, которая была силой двух воинов бронзового ранга вместе взятых. Обычно, чтобы победить одного из них, требовалось много времени, но этого рогатого барана можно было победить с помощью небольшого болта. Это Лупия открыл рот и сразу же закрыл его. «Теперь ты думаешь, я могу утроить твои деньги?» Нили слабо рассмеялся. «Да пробормотал Лупия». Его лицо стало красным, и он, и Дуцзе обменялись взглядами. Они хотели знать, что это был за яд, но, поскольку они не знали Нили так хорошо, они не могли так свободно спрашивать. Нили видел их колебания, но не объяснил себя. Он мог просто предложить им флакон или два позже. Нет необходимости отвечать на запрос, чтобы вызвать еще несколько вопросов. Увидев упавшую рогатую овцу, Лубя почувствовал себя так, как будто он все еще живет во сне. Взгляд и действия Нили с прошлого по сегодняшний день глубоко запечатлелись в его сознании, вызывая у него глубокое восхищение. С тех пор, как он был молод, это был первый раз, когда Лубя искренне восхищался кем-то. Мастерство стрельбы Нили было просто на уровне мастера. Даже если бы обычный человек тренировался 10 лет, он все равно не смог бы достичь уровня Нили. Глава 6. Поторопись и уберись. Нам не нужно ничего, кроме рогов, шерсти на шее, кристалла демона и духа демона, быстро приказал Нили. Кристаллы демона и дух демона рогатой овцы находятся в области мозга. Кристаллы демонов – это кристаллы размером с большой палец, и у большинства демонических зверей был кристалл демона. Что касается духа демона, только один или два могут появиться в пределах десятков тысяч рогатых овец. Форма духа демона подобна пламени свечи. Рогатая овца с духом демона обычно сильнее других рогатых овец. Рогатые овцы – это относительно низкий уровень, только звери-демоны бронзового ранга с 1 звездой. Материалы из них относительно дешевые. Пара рогов могла быть продана за 5 монет духа демона, а мех на шее – за 3 монеты духа демона. Что касается кристалла демона, его можно продать за 5 монет духов демона. Если посчитать его таким образом, даже если в нем нет духа демона, он все равно может принести цену в 13 монет духа демона. На то, чтобы убить рогатого барана, им потребовалось самое большее 5 минут. Если это займет так много времени, разве они не получат 1000 монет духов демонов за один день? Нили, я не хочу обратно вдвое больше ДСЦ, но могу я присоединиться к тебе в охоте? Лубя спросил. Он очень впечатлен навыками Нили и хочет посмотреть, сможет ли он чему-нибудь научиться. Дуцзе не мог избавиться от волнения. Его семья очень бедна, Их доход составляет от 2 до 3 тысяч монет демонических духов в год. Чтобы позволить ему поступить в институт Святой Орхидеи, семье Дюзе пришлось занять много денег у родственников и друзей. Дюзе – надежда их семьи. Если он будет охотиться на рогатых овец вместе с Нили, он сможет оплачивать свои школьные сборы в будущем. Дюзе посмотрел в сторону Нили, желая спросить, может ли он тоже присоединиться. «Нили, могу я?» – нерешительно спросила Дюзе. Нили улыбнулся, понимая, о чем думала Дюзе, и сказал, «У нас нет времени терять зря, пойдем, мы будем охотиться всю ночь». «Хорошо», Дюзе и Лупия взволнованно ответили, хотя они еще не вошли в бронзовую звезду, их тела чрезвычайно сильны, не спать всю ночь, ничто. Нили не особо заботится о том, чтобы поделиться с ними монеткой духа демона, он хочет иметь с ними дружеские отношения, оба они дают ему хорошее настроение, и он не прочь сделать их своими друзьями. Даже сейчас Лубя отвергает преимущество двойного ДСЦ, даже если он знает, что в конце концов он, вероятно, не заработает так много к концу недели, но он предпочитает заводить друзей, а не гоняться за выгодами. Все трое работали в тесном сотрудничестве и постоянно охотились на рогатых овец. Убив десятки из них, Лубя вывезет материалы, чтобы продать их. За одну ночь группа из 3 человек Нили поймала в общей сложности около 90 рогатых овец, которые были проданы примерно за 900 монет духов демонов. Разделив его поровну, каждый из них получил около 300 монет демонических духов. Эта сумма просто потрясающая для того, кто еще не набрал 1 звезду в бронзовом рейтинге. Даже для воина бронзового ранга получение от 20 до 30 монет духов демонов в день уже считается большим количеством. 7 дней подряд он посещал уроки в течение дня, Нили проводил весь день и вечер в библиотеке, а ночью все трое приходили на тренировочные площадки, чтобы убить рогатую овцу. Их деньги достигли более 10 тысяч монет с демонами, что можно считать для них огромным богатством. Все студенты Института Святой Орхидеи недоумевали, почему количество рогатых овец на тренировочных площадках внезапно упало. Раньше они просто гуляли и легко находили рогатых овец группами. Однако теперь, чтобы найти его, приходится долго осматриваться. Может быть, сюда приходят звери, похожие на тигров, и охотятся на этих рогатых овец? Институт Святой Орхидеи даже специально направил инструкторов для расследования причины, но ничего не нашел. 8-й вечер подряд группа из 3 человек Нили была в темноте, охотясь на рогатого барана. Небо было темным, и была уже полночь. Лубя зевнула и выглядел очень усталым. Не только Лупя, но и Дюзе больше не выдерживали. 7 дней непрерывной охоты на рогатого барана вызвали у них такую усталость, что они не могли больше продолжать. «Вы, ребята, спите, отдохните. Мы приостановим охоту», — сказал Нили, глядя на 2 своих сонных товарищей. Он уже накопил более 17 тысяч монет демонических духов. Больше не нужно охотиться. Лупя и Дюзе забрались на высокое дерево, легли на ветку и тут же заснули. Оба их детских лица были полны усталости. Хотя они оба принадлежали к недоношенным, в конце концов они остались всего 2 подростками. Нили помчался через лес. В небе висела круглая луна. Время от времени можно было слышать звуки различных насекомых, в результате чего окружающее пространство становилось все более тихим. Вокруг нет большого зверя-демона, так что это очень безопасно. «Айчип, сканируй окрестности», — скомандовала Нили. Каждый раз, когда у него появляется небольшая передышка, он использует это, чтобы открыть для себя различные травы и растения на тренировочных площадках. Звуковой сигнал. Окружающая территория просканирована. Есть 1 человеческая подпись в северо-восточном направлении, в 70 метрах от хоста, и чип точно передал сообщение. Кто все еще находится на тренировочной площадке в это время? Брови Нили нахмурились и побежали в том направлении. Он спрятался в лесу, глядя на поле, залитое лунным светом. Используя лунный свет, чтобы увидеть, он увидел стройную фигуру, стоящую посреди лунного света. У нее были волосы до плеч, на ней была кожаная куртка, и она источала слабый синий свет. Это свет душевной силы. Хотя он еще не перешел в бронзовый ранг, скоро он должен стать бронзовым. Используя свет силы души, Нили остановил взгляд на ее лице. Ее глаза были закрыты, длинные ресницы слегка дрожали, а брови тонкие. У нее была безупречная белая кожа, сияющая здоровым розовым светом, и густые нежные губы. Она и Ецзыюнь обладали 2 разными видами красоты. Ецзыюнь обладала молчаливой элегантностью, подобной прекрасному цветку фиалки. При этом она была очаровательной, с обольстительным и гламурным видом, как роза с шипами. Сианинер сказал Ниле, на мгновение слегка удивленный. На самом деле он ничего о ней не знает, кроме того факта, что она, дворянин высокого класса, не уровня Ецзыюнь. Но все же, единственная причина, по которой он даже помнил ее имя, приписывается Ичипу. Сианин более трудолюбива, чем я предполагал. В это время ночи она все еще тренирует свою силу души. Думаю, что скоро она перейдет в бронзовое звание. Думая о том, как Сианинер тренировался здесь посреди ночи, Ниле был впечатлен, но это не имеет к нему никакого отношения, поэтому он решил уйти. Вдруг перед тем, как уйти, он обернулся и серьезно посмотрел на нее. Глава 7. Вдруг перед тем, как уйти, он обернулся и серьезно посмотрел на нее. Что-то неправильно. Выражение ее лица, хотя оно было безмятежным, он чувствовал, что с ним что-то не так, это было немного больно. Подумав немного, он использовал чип для сканирования и поиска в базе данных. Он был удивлен результатами и, наконец, он решил пойти к ней. «Кто?» Сианинер внезапно открывает глаза и хрипло крикнула, доставая короткий кинжал. Она осторожно посмотрела на Ниле. «Я Ниле», — сказал Ниле. Хотя он никогда не разговаривал с Сианинер, они все еще учатся в одном классе, поэтому она знает об этом, казалось бы, не очень важном Набеле. Сианинер положила свой короткий кинжал, но все еще не теряла бдительности, когда она посмотрела на Ниле и спросила, «Что ты здесь делаешь?» Ниле слегка улыбнулся. «Просто болтаюсь здесь. Ты, я здесь, чтобы тренировать силу своей души», сказала Сианинер, глядя на Ниле в лунном свете. Брови Ниле были острыми. Он был немного красив, как ни странно, даже несмотря на то, что он улыбался, в его глазах не было и следа эмоций. Ниле пожал плечами, не подавая никаких признаков разговора. «Вы лжете. Не думайте, что я не знаю. В течение последних нескольких дней вы, ребята, убивали тех рогатых овец», сказала Сианинер. Она уже видела группу из 3 человек Ниле, но не предприняла никаких действий, чтобы поприветствовать их. Что было любопытно Сианинер, так это то, что группа Ниле намазала на болты, которые могли сразить рогатую овцу одним болтом, но она не стала брать на себя инициативу, чтобы спросить секреты других людей. «Почему это так важно, лгу я или нет, я не обязан вам объяснять», сказал Ниле, глядя на Сианинер. «Я собираюсь продолжать тренироваться», Сианин холодно заявила, глядя на Ниле своими яркими, ясными глазами. То, как Ниле разговаривала с ней, разозлило ее. Хотя ей наплевать на ласковых людей, ни один мальчик никогда не оставался таким равнодушным, разговаривая с ней. Сианинер не любил, когда другие мешали ему. У нее было выражение, которое отталкивало людей за тысячи миль на ее лице, и поскольку она редко общалась со студентами в классе, особенно с мальчиками, то без друзей она казалась несколько эксцентричной. «Я бы ушел, но я думаю, ты этого не хочешь», сказал Ниле, слегка улыбнувшись. Он осмотрел ее сверху донизу. Брови Сианин нахмурились. Она не могла не рассердиться. В институте Святой Орхидеи было много мальчиков, преследовавших ее, но Сианинер всегда игнорировала их. Она хочет сосредоточиться только на своих тренировках. Поэтому действия Ниле сейчас ничем не отличались от действий других мальчиков в институте. Это было просто противно. «Что ты имеешь в виду?» Сианинер был недоволен ее тоном. Ниле уже довольно долгое время мешал ей. Взгляд Ниле упал на ноги Сианин. На ней не было обуви, и он мог видеть пару кремовых тонких ног, освещенных лунным светом, которые были слегка красными. Он сказал, «Тебе не кажется, что боль слишком сильна, или тебе это нравится?» Прежде чем Сюанингер смог взорваться на нем, он продолжил, «Вам кажется, что обе ваши ноги обожжены огнем, и ваше тело будет очень холодным. Каждую ночь в полночь вам будет казаться, что это град на вашем теле, было бы ужасно болезненно. Даже тренировка вашей душевной силы была бы невозможна, не так ли?» Услышав то, что только что сказал Ниле, Сианин была немного ошеломлена и вскоре ответила. «Откуда ты знаешь?» Ниле улыбнулся. «Я знаю не только это, но и причину этого, а также лекарства. Вопрос не в том, откуда я знаю, а скорее в том, как много я делаю и чем это может тебе помочь». Сианинер был шокирован словами Ниле. Она терпела боль одна и никому об этом не рассказывала, даже членам своей семьи. Как Ниле узнал об этом? Ниле посмотрел на нее и увидел, что ему нужно приложить еще немного усилий, чтобы сломать ее и без того хрупкую защиту. Если вы страдаете от того, что я думаю, то на вашем теле должны быть синяки в определенных областях. Эти синяки должны быть чрезвычайно болезненными и не только не рассасываться, но и распространяться по всему телу, уверенно сказал Нили. Вы еще не достигли бронзового ранга в 1 звезду, и вам следует поблагодарить за это своих счастливчиков, потому что, скорее всего, вы умрете, как только это сделаете. Услышав слова Нили, Сианин на мгновение была ошеломлена. Оба ее кулака были крепко сжаты, а глаза покраснели. Как это могло произойти? Несмотря на то, что она очень сильная, услышав эту новость, она не выдержала удара. Нили мог определить, чем была ее болезнь, с одного взгляда. То, что он сказал, не должно быть неправильным. С тех пор, как она была маленькой, ее семья хотела, чтобы она вышла замуж за священную семью, выйдя замуж за Шэньфэя. По мере того, как она росла, Сианин постепенно узнавала, что за человек Шэньфэй. Поскольку она не хотела выходить замуж за этого плейбоя, она начала очень усердно тренироваться в надежде избавиться от этой жестокой судьбы. К сожалению, небеса, похоже, не хотели позволить ей сделать это, так как она, которая скоро достигнет 1-звездочного бронзового ранга, внезапно услышала такие новости. Увидев обычно холодную и сильную Сианин в этом состоянии, Нили не мог не пожалеть ее, но все еще сохранял нейтральное лицо. «Нили, раз ты знаешь, что у меня за болезнь, ты должен знать, как ее лечить, верно?» — спросила Сианин Эр. Напуганная тем, что сказал Нили, она бессознательно отбросила свою сильную защиту, которую она имела против него, и умоляла: «Ты можешь мне помочь?» В конце концов, она была всего лишь 13-летней девочкой. Нили посмотрел на нее, его взгляд оставался равнодушным, и бесстрастным голосом он сказал: «Конечно, я могу вам помочь, но вы не должны спрашивать об этом, ваш вопрос должен быть следующим. Я вам помогу». Сианин Эр визуально вздрогнула от его заявления, которое явно намекало на то, что решение будет иметь свою цену. Прежде чем она успела спросить, Нили пояснил: «Ответ на самом деле прост. Я определенно помогу вам, но за такую цену, как вы понимаете, я не знаю вас и у меня нет причин помогать вам в противном случае. Если мы заключим сделку, это будет большая помощь мне, а также то, что не будет тяготить вашу совесть». Сианин Эр посмотрела на него, ее взгляд стал немного ровным. Она поняла смысл его слов и подумала, что его рассуждения абсолютно верны. Фактически, теперь она даже немного его уважала. Он, в отличие от других парней, которые ухватились за шанс произвести на нее впечатление, сказал то, что хотел, заранее. Она также почувствовала странное разочарование от его слов, потому что подсознательно она хотела, чтобы на кого-то опереться, и желала, чтобы Нили был другим, и она могла бы ему доверять, но она грубо осознала реальность, даже она сама не понимала своих чувств. «Чего ты хочешь?» «Я согласен, я также буду должен тебе одолжение и сделаю все, что ты хочешь, если только это не пересечет черту», — Сианин Эр заявила. Нили улыбнулся, но тоже покачал головой, как бы отказавшись от нее. «Для меня было бы честью быть твоим другом, но я хочу не одолжение, я хочу прибыль. Я хочу монету с демонами духов. Я расскажу вам об этой болезни, ее названии, причине, лечении, а также моем источнике информации о ней за определенную плату. Расскажу мне ваше предложение», — сказал Нили, когда сел на траву и начал смотреть на луну. Сианин Эр была ошеломлена его прямолинейностью, но прекрасно понимала, как трудно нормальным семьям получать ресурсы и у них не хватает капитала. Любой другой посмеялся бы над ним и назвал бы его жадным, но Сианин Эр уважал такое отношение. Он получил информацию, которая может быть полезной для других, и хотел создать основу для справедливой торговли. Если бы он захотел, он мог бы вымогать у нее это, но она чувствует, что он согласится со всем, что она может предоставить, если она сможет. И не вру, я буду честна с тобой, у меня есть 100 000 монет демонических духов, и я готова предложить их все, если ты сможешь мне помочь. Хотя семья Сианин немного сокращается, это все еще одна из аристократических семей. Сианин Эр, как один из ее членов, а также обладающий незаурядным талантом, не испытывает недостатка в деньгах. Обычно она не тратит никаких денег, поэтому, скопив все свои деньги, она накопила 100 000 монет демонических духов. Глава 8. Глаза Нили расширились, когда он смотрел на луну. Она, конечно, богата. Он криво улыбнулся, когда подумал о своей ситуации, имея 50 ДСЦ в месяц на карманные расходы. Мне не нужно так много, я выступаю за честные сделки, поскольку вы были честны, я честно думаю, что 10 тысяч достаточно, чтобы заплатить за то, что я расскажу вам. Нили решил взять так много только потому, что он хотел ее дружбы вместе с деньгами. Если он переоценит ее, это может вызвать гнев ее семьи. Хотя он сомневается, что она разделяет с ними эти страдания, он все же думает, что справедливая или даже дешевая цена была бы лучше. Основная причина, по которой просит денег, в любом случае не в деньгах. Он видит, что она находится под сильным давлением, и ее жажда власти и признания неукротима, но он, честно говоря, не знает о ее невзгодах и семейном положении, поэтому он решил перестраховаться. «Вы уверены?» – удивленно спросила Сианингер. Нили кивнул и сказал: «Болезнь, от которой вы страдаете, это арктическая болезнь. Эту болезнь можно вылечить. Вы можете найти ее в библиотеке Института священных орхидей, блокируя вены. В легких случаях арктическая болезнь может привести к серьезному заболеванию человека, а в серьезных – к взрыву тела». «Действительно», – ответила Сианингер. Ее надежды возродились. «Как это можно вылечить? Технику Дайн необходимо использовать для массажа пораженных участков, чтобы рассеять синяк. Лекарство, приготовленное из комбинации Golden Stripped Grass с Imperial Sky Grass, необходимо принимать ежедневно, в зависимости от вашей ситуации, примерно в течение месяца. В лучшем случае 10 дней может хватить, чтобы полностью оправиться от болезни», — сказал Нили. «Это действительно был метод лечения арктической болезни. Он уже покрыл 70% книг в библиотеке, и Айчип мог легко передать информацию напрямую ему. Техника Дайн», — повторила Сианингер. Она нахмурила брови. Она член дворянской семьи, но никогда раньше не слышала о технике Дайн. «В дополнение к этим методам лечения вы также должны убедиться, что в будущем не тренируете свою силу души ночью», — сказал Нили, глядя на Сианингер. Он продолжил: «Первопричиной этого также является ваша техника совершенствования». «Мои методы совершенствования?» — Сианингер изумленно спросила. «Да, вы должны изменить это, или вам следует сделать это импровизированно, если вы хотите продолжить. Если вы заплатите мне достаточно хорошую цену, я готов сделать это за вас», — сказал Нили, закрывая один глаз. Честно говоря, он был очень заинтригован методами, используемыми дворянами. Он хотел это увидеть. Сайчип, возможно, он сможет оптимизировать его для нее. Честно говоря, будь он кем-то другим, он бы не пошел на риск, но Нингер дал мне хорошие ощущения того, кому можно доверять, поэтому он протянул мне руку помощи.